«Ну так верните мне 6 пенсов, иначе мне придется идти домой пешком». «Какой вы добрый! Навещайте нас и, пожалуйста, не отрекайтесь от фагортизма». По дороге на станцию он думал о ее глазах. А вернувшись домой, сказал Флёр: «Ты непременно должна туда съездить и посмотреть. Чистота там изумительная и дух бодрый». Я набрался сил. «Молодец это, Нора Кэрфью». Флёр посмотрела на него из-под опущенных ресниц. «Да?» — сказала она. «Хорошо, съезжу».